Совет Безопасности ООН под давлением Соединенных Штатов Америки и их сателлитов принял очередную резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, в которой ее испытание взрыва ядерной боеголовки называется угрозой и провокацией против мира и безопасности во всем мире, заявил 22 декабря начальник департамента договоров и правил Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. «Мы решительно осуждаем резолюцию Совета Безопасности ООН номер 2321 как преступный документ беззаконности, так как она грубо посягает на суверенитет нашей республики. В статье 51 из Устава ООН «Право на самооборону» и в статье 12 из Декларации о правах и обязанностях государства четко отмечено, что каждое государство имеет право на отдельную или коллективную самооборону. Несмотря на это, США игнорируют Устав ООН, Декларацию о запрещении вмешательства во внутренние дела других стран и другое международное право, ставя под вопрос наше справедливое применение права на самооборону. Совет Безопасности ООН, который принял под давлением Соединенных Штатов Америки и других наших неприятелей резолюцию номер 2270, принял на этот раз резолюцию типа блокады. Последняя резолюция полностью запрещает нам торговлю и научно-техническое сотрудничество с другими странами и блокирует морской путь коммуникации. Наши неприятели сбросили с себя маску, под которой они раньше заявляли, что из санкций будет исключена экономическая деятельность, связанная с жизнью населения. В Лондонском договоре понятие об агрессии и резолюции 39-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН понятие об агрессии говорится, что санкции типа блокады против суверенного государства мирное время являются агрессивным и незаконным актом. Так что последняя резолюция Совета Безопасности ООН относится к военному преступлению. Юридическая консультативная организация Азии и Африки и Союз арабских юристов называют санкции ООН типа блокады оружием массового уничтожения, так как это одно из звеньев военных действий, совершаемых некоторыми представителями Совета Безопасности ООН под предлогом обеспечения мира и безопасности во всем мире. С принятием последней резолюции потерял силу пункт о запрещении морской блокады и соглашение о перемирии в Корее, который оставался последним пунктом в этом документе, имеющим силу. Пункт 15 статьи 2 из соглашения о перемирии в Корее гласит: «Настоящее соглашение применяется в отношении ко всем военно-морским силам враждебных сторон». Эти военно-морские силы должны уважать демилитаризованную зону и прибрежные воды Корейской суши, находящиеся под военным контролем другой стороной. Им не следует применять любой формы и блокаду против Кореи. В последней резолюции Совета Безопасности ООН совсем отсутствуют юридические и режимные механизмы предотвращения войны и вооруженных конфликтов. Она есть объявление войны. На Корейском полуострове осталась одна война. Соединенные Штаты Америки, а также те страны, которые проголосовали за эту резолюцию под давлением Соединенных Штатов, понесут полную ответственность за все вытекающие последствия, подчеркнул начальник Департамента договоров и правил Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.